Заключение перемирия и пункты соглашения. Курайшиты, понимавшие, что положение становится критическим, поспешили направить для заключения перемирия Сухайля бин Амра, строго наказав ему следующее: «Перемирие можно заключать лишь при условии, что в этом году он уедет от нас, чтобы арабы никогда не говорили, что он вошел в Мекку благодаря своей силе». Явившись к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Сухайль бин Амр сказал: «Теперь ваше дело облегчилось, ибо если курайшиты направили сюда этого человека, значит, они хотят мира». И после того, как Сухайль пришел туда, они долго разговаривали и в конечном итоге договорились о том, что соглашение должно включать в себя следующие пункты. В этом году посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, возвращается обратно и не входит в Мекку. А на следующий год мусульмане могут вступить в Мекку и оставаться в городе в течение 3 дней, имея при себе только мечи в ножнах, а курайшиты никоим образом не станут препятствовать им. Второе. Военные действия между сторонами прекращаются на 10 лет, в течение которых людям гарантируется безопасность, и они не будут нападать друг на друга. Третье. Любой из тех, кто пожелает заключить союз с Мухаммадом, может сделать это, и любой, кто пожелает заключить союз с курайшитами, может сделать это. А то племя, которое присоединится к любой из сторон, будет считаться ее составной частью, и любое враждебное действие против этих племен будет рассматриваться как враждебное действие против соответствующей стороны. Четвертое. Того из курайшитов, кто придет к Мухаммаду без разрешения своего покровителя, иначе говоря, сбежит от них, он вернет им. А того из находящихся вместе с Мухаммадом, кто придет к курайшитам, сбежав от него, ему возвращать не будут. После этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, подозвал к себе Али, да будет доволен им Аллах, чтобы он записывал и продиктовал следующее: «С именем Аллаха, милостивого, милосердного». Услышав это, Сухайль сказал: «Что касается Ар-Рахмана, то, клянусь Аллахом, я не знаю, что это такое. Пиши с именем твоим, о Аллах». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, велел Али, да будет доволен им Аллах, написать так, а потом продиктовал: «Вот на каких условиях заключает мир Мухаммад, посланник Аллаха». Тут Сухайль сказал: «Клянемся Аллахом, если бы мы знали точно, что ты посланник Аллаха, то не стали бы ни мешать тебе достичь Каабы, ни сражаться с тобой. Пиши же Мухаммад бин Абдулла». На это пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Клянусь Аллахом, поистине, я посланник Аллаха, даже если вы и не верите мне». И велел Али, да будет доволен им Аллах, написать «Мухаммад бин Абдуллах», а слова «посланник Аллаха» стереть. Однако Али, да будет доволен им Аллах, отказался стирать эти слова, и тогда их собственноручно стер сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям. После этого соглашение дописали до конца, а когда перемирие было заключено, к нему присоединилось и племя Хузаа, ставшее союзником хашимитов еще при жизни Абдуль-Муталиба, на что мы уже указывали в начале книги. А теперь заключившие союз с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в качестве подтверждения их старого союза. Что же касается племени Бану-Бакр, то оно заключило союз с курайшитами. Выдача Абу Джандаля. Пока это соглашение записывали, со стороны нижней части Мекки неожиданно появился закованный в кандалы Абу Джандаль ибн Сухайль, да будет доволен им Аллах, который присоединился к мусульманам. Увидев его, Сухайль воскликнул: «И прежде всего я требую от тебя вернуть этого человека». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Мы ведь еще не заключили соглашение». На это Сухайль сказал: «Тогда я вообще ни о чем не буду разговаривать с тобой». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, попросил: «Отдай мне только его». Но Сухайль сказал: «Я тебе его не отдам». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «И все же сделай то, о чем я прошу». Но Сухайль сказал: «Не сделаю». А потом ударил Абу Джандаля, да будет доволен им Аллах, по лицу, схватил его за воротник и потянул за собой, чтобы вернуть его к многобожникам. Тут к мусульманам обратился сам Абу Джандаль, да будет доволен им Аллах, который закричал изо всех сил: «О мусульмане, неужели же меня вернут многобожникам, которые станут отвращать меня от моей религии?» А посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О Абу Джандаль, терпи и надейся на награду Аллаха, и Аллах приведет тебя и тех слабых, которые находятся вместе с тобой, к облегчению и укажет вам выход. Поистине, мы заключили с этими людьми перемирие и дали им слово, как и они дали нам его, и мы не нарушим своего слова». Что же касается Умара бин Аль-Хаттаба, то он подбежал к Абу Джандалю, да будет доволен Аллах ими обоими, и сказал: «Терпи, о Абу Джандаль, поистине это всего лишь многобожники, и жизнь любого из них не дороже жизни собаки», и придвинул к нему свой меч. А потом Умар, да будет доволен им Аллах, говорил: «Я думал, что он схватит меч и ударит им своего отца». Но этот человек пожалел его, и то, чему суждено было свершиться, свершилось. Закончив составлять соглашение о перемирии, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал своим сподвижникам: «Встаньте и закалите свой жертвенный скот». Но, клянусь Аллахом, никто из них не двинулся с места, несмотря на то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, трижды отдал это веление. Увидев, что никто из них не встал, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, зашел к Саламе, да будет доволен ею Аллах, рассказал ей о том, как повели себя люди по отношению к нему, и она сказала: «О посланник Аллаха, хочешь ли ты, чтобы это веление выполнили? Выйди наружу и никому не говори ни слова, пока сам не принесешь в жертву своего верблюда и не позовешь цирюльника, чтобы он обрил тебе голову». Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, встал, вышел наружу и не заговорил ни с кем из них, пока не сделал все это. Он заколол своего верблюда и позвал цирюльника, который обрил ему голову. Увидев это, его сподвижники поднялись со своих мест, принесли в жертву своих животных и стали брить друг другу головы столь поспешно, что чуть было не задавили друг друга насмерть. Они приносили в жертву одного верблюда за семерых или одну корову за семерых. А посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, принес в жертву верблюда с серебряным кольцом в носу, который прежде принадлежал Абу Джахлю, чтобы вызвать гнев многобожников. После чего он трижды обратился к Аллаху с мольбой за обривших головы и один раз за тех, кто укоротил волосы. Во время этого похода Аллах Всевышний ниспослал аят, в котором говорилось, что обривший голову преждевременно по причине болезни должен совершить определенные искупительные действия. Этот аят был ниспослан в отношении Кагба бин Уджры, да будет доволен им Аллах. А потом к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, явились верующие женщины, опекуны которых потребовали вернуть их обратно в Мекку на основании условий заключенного перемирия. Но им было отказано, поскольку в соглашении говорилось: «И кто бы из наших мужчин не пришел к тебе, ты обязательно вернешь его нам, даже если он будет исповедовать твою религию». Тогда как относительно женщин там вообще ничего не говорилось. Об этом Аллах Всевышний ниспослал следующий аят: «О те, кто уверовал! Когда к вам приходят переселяющиеся верующие женщины, подвергайте их испытанию, хотя Аллах лучше знает об их вере, и если вы убедитесь, что они веруют, то не возвращайте их неверным. Не разрешается неверным состоять в браке с верующими женщинами, как и верующим женщинам не разрешается быть женами неверных. Отдавайте неверным то, что они израсходовали, и не будет на вас греха, если вы станете жениться на них после уплаты им положенного, и не старайтесь сохранить узы брака с неверными женщинами». 10 аят, сура «Испытуемая». И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, подвергал женщин испытанию, подчиняясь велению Аллаха Всевышнего, который сказал: «О пророк, если придут к тебе верующие женщины, которые пожелают присягнуть тебе в том, что не станут ничему поклоняться наряду с Аллахом и не будут красть, прелюбодействовать, убивать своих детей, распространять измышленную ими ложь и допускать ослушание тебе в одобряемом шариатом, то прими их присягу и проси Аллаха простить их. Поистине, Аллах прощающий, милосердный. 12 аят, сура «Испытуемая». И тем, кто принимал эти условия, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Твоя клятва принята», и не возвращал их курайшитам. После этого мусульмане развелись со своими неверными женами, а Умар, да будет доволен им Аллах, в тот же день развелся с двумя своими женами, которые остались многобожницами, и впоследствии на одной из них женился Муаввия бин Абу Суфьян, а на другой — Саффан ибн Умайя. Что следовало из пунктов этого соглашения? Нет сомнений в том, что если принимать во внимание скрытый смысл заключенного в Аль-Худайбии перемирия, то его следует считать великой победой мусульман. Так, например, раньше курайшиты совершенно не признавали мусульман, стремились к их поголовному истреблению и не могли дождаться того дня, когда станут свидетелями их конца. Они прилагали все силы, чтобы воспрепятствовать доведению до людей исламского призыва, поскольку в Аравии курайшиты издавна являлись признанными религиозными лидерами и пользовались самым большим авторитетом в мирских делах. Таким образом, уже то, что курайшиты пошли на это перемирие, означало признание ими силы мусульман и свидетельствовало о том, что больше они не в состоянии оказывать мусульманам серьезного сопротивления. Смысл третьего пункта заключенного перемирия указывал на то, что курайшиты забыли о своем религиозном и светском лидерстве и к этому времени думали только о собственной безопасности, и даже если бы ислам приняло все остальное население Аравии, это не взволновало бы их, и они не попытались бы оказать на этот процесс никакого влияния. Разве это не стало очевидным поражением курайшитов и не послужило указанием на то, что мусульмане одержали явную победу? Для мусульман цель кровопролитных войн, которые они вели со своими врагами, заключалась не в захвате имущества, не в уничтожении людей и не в том, чтобы силой заставить своих врагов принять ислам. Единственной их целью было обеспечение полной свободы, которой люди могли бы воспользоваться в сфере идеологии и религии. Ведь Аллах Всевышний сказал: «И скажи, истина от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто хочет, пусть не верует». 29 аят, сура «Пещера». Достижению того, к чему стремились мусульмане, не могла помешать никакая сила, и они достигли своей цели в полном смысле этого слова, добившись желаемого с помощью того, что им, возможно, не давала бы явная победа в войнах. Обеспечив людям свободу, мусульмане добились огромных успехов в деле призыва. И если до заключения этого перемирия мусульман насчитывалось не более 3000 человек, то при завоевании Мекки 2 года спустя в одной только мусульманской армии было уже 10000 воинов. Второй пункт соглашения о перемирии являлся второй составной частью этой явной победы. Первыми начинали войны не мусульмане, а курайшиты, на что указывают и слова Аллаха Всевышнего, который сказал: «И они первыми начали войну». 13 аят сура «Покаяние». Если же говорить о военных дозорах и рейдах мусульман, то предпринимались они лишь для того, чтобы курайшиты отказались от своего высокомерия, перестали отворачиваться от пути Аллаха и относились к мусульманам как к равным, благодаря чему каждая из сторон могла бы действовать свободно. И договор о прекращении военных действий сроком на 10 лет позволил положить предел их вызывающему поведению, явившись указанием на неудачу, слабость и поражение тех, кто развязал войну. Первый же пункт позволил открыть дорогу к запретной мечети, которая несколько лет оставалась недоступной для мусульман, что также явилось неудачей курайшитов, единственным утешением для которых могло служить то, что они воспрепятствовали доступу к ней мусульман в этом году. Таким образом, 3 пункта перемирия были явно на руку мусульманам, и только 4-й давал преимущество курайшитам. Однако и они были ничтожными и никак мусульманам не вредили. Известно, что пока мусульманин оставался мусульманином, он никуда не бежал от Аллаха и его посланника и не покидал города ислама Медины, а поступал подобным образом лишь тот, кто явно или тайно становился вероотступником. Но если человек отрекался от ислама, мусульмане уже не нуждались в нем, и то, что он покидал мусульманское общество, шло этому обществу только на пользу, на что и указывают слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: «Поистине, это Аллах удалил того, кто ушел от нас к ним». Если же говорить о тех мекканцах, которые приняли ислам, то хотя они и лишались возможности укрываться в Медине, но ведь земля Аллаха оставалась просторной, и разве не оказалась для мусульман достаточно просторной Эфиопия, в то время, когда жители Медины вообще ничего не знали об исламе? И именно это имел в виду посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда сказал: «А того, кто придет от них к нам, Аллах приведет к облегчению и укажет ему выход». Несмотря на то, что внешне подобная уступка могла служить предметом гордости для курайшитов, на самом деле это свидетельствовало об их сильном беспокойстве, тревоге и упадке духа, а также об их страхе за собственное существование и существование своей религии. Они будто чувствовали, что находятся на грани жизни и смерти, в силу чего и вынуждены были принимать подобные меры предосторожности. С другой стороны, то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не стал настаивать на возвращении мусульман, сбежавших к курайшитам, свидетельствует лишь о том, что он был полностью уверен в прочности своего положения и в своих силах, и поэтому не побоялся согласиться на это условие. Такова истинная суть пунктов этого перемирия. Однако было два внешних фактора, которые ввергли мусульман в уныние и послужили причиной их огорчения. Во-первых, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил им, что они придут к Каабе и совершат обход вокруг нее. Так почему же он вернулся, не совершив обхода? Во-вторых, Мухаммад, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который следует истине, а Аллах обещал привести свою религию к победе. Так почему же Мухаммад поддался давлению курайшитов и при заключении перемирия согласился на то, что мусульмане посчитали для себя унизительным? Вышеуказанные обстоятельства породили множество сомнений, тревог и домыслов. А мусульмане были оскорблены в своих лучших чувствах, и поэтому вместо того, чтобы поразмыслить о возможных последствиях заключенного пророком перемирия, они принялись скорбеть. Возможно, что больше всех был огорчен Умар бин Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, который пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и спросил: «Разве мы не правы? И разве наши враги не заблуждаются?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Конечно, мы правы». Умар спросил: «Разве наши погибшие не в раю? И разве их погибшие не в огне?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Конечно». Умар спросил: «Так почему же мы должны унижаться в том, что касается нашей религии, и возвращаться, когда Аллах еще не рассудил нас с ними?» То есть, почему мы должны возвращаться, не сразившись с ними и не выяснив, кто победит? На это пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О Ибн Аль-Хаттаб, поистине, я посланник Аллаха, и я не могу ослушаться его, а он поможет мне и никогда не даст мне погибнуть». Умар спросил: «Разве ты не говорил нам, что мы придем к Каабе и совершим обход вокруг нее?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Да, но разве я говорил тебе, что мы придем к ней в этом году?» Умар сказал: «Нет». Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Но ты придешь к ней и совершишь обход вокруг нее». После этого разгневанный Умар бин Аль-Хаттаб пришел к Абу-Бакру, да будет доволен Аллах ими обоими, и сказал ему то же, что говорил и пророку, саллаллаху алейхи вассалям. А Абу-Бакр сказал ему в ответ то же, что говорил и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, добавив к этому следующее: «Держись же за его стремя до самой смерти, ибо, клянусь Аллахом, он прав». А когда был ниспослан аят, в котором говорилось: «Поистине, мы даровали тебе явную победу», первый аят, сура «Победа», и прочие аяты суры Победа, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, послал за Умаром, да будет доволен им Аллах, и прочитал ему эту суру. Умар спросил: «О посланник Аллаха, так значит, это победа?» И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Да». Умар же обрадовался и вернулся к себе. А потом Умар, да будет доволен им Аллах, горько раскаивался в том, что сказал лишнее, и говорил: «Я совершил много добрых дел в качестве искупления за эти неуместные вопросы. Не прекращая раздавать милостыню, поститься, молиться и освобождать рабов за то, что я сделал в тот день, ибо я боялся тех слов, что я произнес, и я поступал так, пока у меня не появилась надежда, что все это обернется благом». Решение проблемы слабых. А когда после этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вернулся в Медину, к нему пришел один мусульманин из числа тех, кого в Мекке подвергали мучениям. Им был человек по имени Абу Басир из союзного курайшитом племени Сакиф. И на его поиски неверные послали двух человек. Они сказали пророку, саллаллаху алейхи вассалям: «Выполняй обещание, которое ты дал нам». И он отдал Абу Басира этим двоим. Они увезли его из Медины, а когда добрались до Зуль-Хуляйфы, спешились, чтобы поесть фиников, которые у них были, и тогда Абу Басир сказал одному из них: «Клянусь Аллахом, о такой-то, я вижу, что у тебя прекрасный меч». Другой вытащил его из ножен и сказал: «Клянусь Аллахом, он действительно прекрасен, и я не раз пробовал его в деле». Тогда Абу Басир сказал: «Позволь мне взглянуть на него». А когда тот дал ему меч, Абу Басир стал наносить ему удары и делал это, пока тот не умер. Второму же удалось уйти, и он вернулся в Медину и вбежал в мечеть. Увидев его, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Похоже, что этот человек чем-то напуган». А когда он подошел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, то сказал ему: «Клянусь Аллахом, мой товарищ убит, и я тоже». То есть, если ты не спасешь меня от этого человека, то он убьет и меня. А потом туда же явился Абу Басир и сказал: «О пророк Аллаха, клянусь Аллахом, Аллах освободил тебя от всяких обязательств, поскольку ты вернул им меня, а потом Аллах вызволил меня». На это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Горе его матери! Если бы с ним был еще кто-нибудь, он привел бы нас к войне». А когда Абу Басир услышал эти слова, он понял, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, снова вернет его к курайшитам. Убежал и не останавливался, пока не достиг берега моря. Что же касается Абу Джандаля бин Сухайля, да будет доволен им Аллах, то ему тоже удалось убежать от курайшитов. И он присоединился к Абу Басиру, после чего каждый из принимавших ислам курайшитов присоединялся к нему, и в конце концов под его началом оказался целый отряд. И клянусь Аллахом, стоило им услышать о каком-нибудь караване курайшитов, направлявшемся в Шам, они обязательно нападали на него, убивали сопровождавших его людей и забирали их имущество. В конце концов, курайшиты направили пророку, саллаллаху алейхи вассалям, послание, заклиная его Аллахом и родственными связями передать Абу Басиру и его товарищам их обещание, что тому из них, кто примет ислам и придет к пророку, ничего угрожать не будет. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, передал содержание этого послания Абу Басиру и его товарищам, после чего они перебрались к нему в Медину. Ислам принимают герои курайшитов. В начале 7-го года хиджры, после заключения перемирия в Аль-Худайбии, ислам приняли Амр бин Аль-Ас, Халид бин Аль-Валид и Усман бин Тальха. И когда они пришли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал: «Поистине, Мекка отдала нам самое дорогое, что у нее есть». Исследователи приводят разные даты обращения в ислам этих сподвижников. В большинстве случаев речь идет о 8-м годе хиджры, однако сообщается также, что Амр бин Аль-Ас, да будет доволен им Аллах, принял ислам, когда находился у Негуса. Что же касается Халида и Усмана бин Тальхи, да будет доволен Аллах ими обоими, то они приняли ислам после возвращения Амра бин Аль-Аса из Эфиопии. Они встретили Амра по дороге, А потом втроем явились к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и приняли ислам, из чего следует, что это было в начале 7-го года хиджры, а Аллах знает об этом лучше.